Глава 9. Больфы. Лок посмотрел на Гартелла. Тот гордо стоял перед ним, слегка приподняв звериную морду. Атлетического сложения, покрытый черной, короткой, но густой шерстью, этот двухметровый гигант опирался на две нижние конечности, обутые в причудливые сапоги. Верхние лапы, по-другому назвать нельзя, оканчивались четырьмя пальцами, когтей видно не было. Но нет, между пальцев непроизвольно показывались когти и вбирались обратно. Рельефная мускулатура говорила об огромной физической силе. Одежда свободная, не сковывающая движений. На поясе прикреплен короткий меч. Весь облик говорил о воинственности. Лок подумал, нужно быть с ним поосторожнее. «Приветствую вас на корабле Салем. Я заместитель руководителя дипломатической миссии Лок Торсон. Мы летим в ваш мир устанавливать транспортные приемники для перемещения кораблей. С нами следует еще один корабль». «Мы знаем, вы великие воины, сражались с газовым гигантом и победили. А значит, достойно уважения, и оно вам будет оказано нашим героическим народом. Меня зовут Гартелл. Для меня честь сопровождать вас в полете на родину. Вы летите с благородной миссией, и мы по достоинству это оценим. Война с тормами делает вас похожими на нас. Мы не боимся воевать и воюем, показывая свою доблесть. Долго ли продлится полет?» «Полет продлится несколько мгновений». «Не может быть. Чтобы достичь нашей звездной системы, мы летели очень долго. Вот и теперь, я думал, придется лететь долго». «Нет, полет пройдет быстро, да его и не будет. Мы исчезнем здесь и появимся у вас. Вы первый Больф, который совершит такой полет. Прошу вас занять кресло». И показал на специальное кресло, сделанное для Гартелла с учетом его анатомических особенностей. Тот важно уселся, тут же активировалась система безопасности, крепко его обхватив и прижав. Он заволновался, стал вырываться. «Не надо вырываться. Система безопасности пристегивает вас и страхует от резких толчков, возможны перегрузки. У экипажа такие же системы». Гартелл успокоился настолько, насколько вообще можно успокоиться в такой обстановке. А Лок продолжил. «Наставник, стартуйте по готовности». Тот положил руки на специальные выемки в подлокотниках кресла и объявил обратный отчет. «Оператор, установку на рабочий режим, навигатор, проложить курс по координатам, пилот, старт». Гартелл вертел мордой. Его все в рубке интересовало. Он ждал эффекта полета и очень разочаровался, когда наставник начал получать доклады. «Наставник, старт по координатам произведен», — доложил пилот. «Корабли вышли по координатам с отклонением в 400 единиц. Сканирующие устройства показывают чистое пространство». «Уважаемый Гартелл, поздравляю вас. Мы прибыли в вашу родную звездную систему Галиспус. Можете связаться с соотечественниками и доложить о прибытии». Гартелл недоверчиво вертел головой. Не в силах осознать вероятность такого быстрого перемещения. Наконец пришел в себя. «Где связь?» «Говорите, вы уже на связи». «Больфы, я Гартелл, приветствую вас. Со мной друзья, героические Салем, они познакомят нас с остальной вселенной. Мы только что были у столичной планеты квартов Марилус, и вот уже здесь». Он замолк, ожидая ответа, в общем-то не очень веря, что действительно находится в родной системе. Связь молчала. Он повернул морду к Локу, в глазах мелькнула растерянность. Неожиданно рубку огласили громкие рыки. Гартелл вздрогнул. Фантастика обретала реальность. Переводчик зачастил. «Гартелл, великий сын нашего народа, великий воин, который никогда не бывает без добычи, приветствуем тебя и твоих славных друзей. Пусть их пещера будет теплой, а пища в изобилии. Мы ждали вас, но не верили, что вы появитесь так быстро. Славные воины Салем, Приветствуем вас в нашей звездной системе. Пришедшие с миром станут нашими друзьями. Немного подождите, скоро подойдут наши корабли, и мы достойно вас встретим. Гартел, мы вышли с погрешностью в 400 километров. Нужно подойти к координатам на внутрисистемных двигателях. Говори, великий воин Лок. Великие воины народа Больфов, приветствую вас от имени народа Салемы и от себя лично. Я командующий флотом Лок Торсон. Наши корабли вышли с погрешностью в 400 единиц от расчетной точки. Предлагаю встретиться в расчетной точке. Мы скоро подойдем туда на внутрисистемных двигателях. Великий воин народа Салем, ты держишь слово и думаешь прежде всего о деле. Мы идем в расчетную точку. К Локу приходило понимание, что пребывание у Больфов будет нелегким. Главное поставить устройство приема, это задача в приоритете. Он сразу пригласил к себе руководителей групп по установке приемников и проинструктировал строго-настрого придерживаться установленного графика, невзирая ни на что. На внутрисистемных двигателях быстро дошли до указанных координат и легли в дрейф. Через некоторое время появилась флотилия Больфов. Корабли всех мастей, украшенные и стилизованные по-разному. «Нас встречают самые знатные роды Больфов. Тебе и твоим экипажам будут оказаны высокие почести. Сам вождь здесь, он объединяет все роды. Он решает вопросы войны и мира единолично. Я сейчас с ним поговорю». «Великий вождь народа Больфов Альдин, я привел друзей и союзников нашему народу. Коварные кварты не хотели их пускать к нам, но они настояли и попросили меня сопровождать их». «Гартел, ты гордо несешь имя своего рода, но с этого момента ты первый советник вождя. Я приветствую друзей. Кто вы и с чем пожаловали к нам?» «Я командующий флотом цивилизации Салем Лок Торсон. Пришел к вам с новыми технологиями. Поставлю установки, которые сделают огромные расстояния близкими». «Хорошая цель. Но чем мы можем отплатить? Просто так подарки мы не привыкли принимать». «Платить не надо. Друзья оказывают помощь друзьям бескорыстно. Сегодня я окажу вам помощь, а завтра вы нам». «Неплохо сказано, командующий Лок Торсон. Вы воюете с кем-нибудь?» «Да, и очень давно. Наши враги Тормы». «Мы будем биться на вашей стороне. Ну а теперь будьте нашими гостями. Я понимаю, вам нужно монтировать установки. Оставляйте корабли и всех, кто необходим. Остальных приглашаю на планету с дружеским визитом, будете нашими гостями. Посмотрите, как мы умеем встречать гостей». Лок уже понял, что придется очень трудно, и то, что предложил вождь Альдин, вполне приемлемо, поэтому ответил учтиво. «Благодарю тебя, славный вождь народа Больфов. Я с благодарностью принимаю предложение. Прошу одну единицу времени, чтобы уладить текущие дела». «Улаживай, командующий. Я высылаю катера за тобой и твоими людьми». Лок оставил на кораблях наставников и поручил контролировать работу по установке приемных устройств. Взял с собой по 10 человек с каждого корабля для представительства и отправился на катер Больфов в сопровождении Гартела, но предварительно обговорил с ним одно условие. Он и половина людей летят с Больфами, вторая половина на своих катерах. Тот согласовал с вождем, и ко всеобщему удовлетворению вопрос решили положительно. Лок брал свои катера на всякий случай. Кто знает, как сложатся обстоятельства, вдруг придется бежать, чтобы под рукой на такой случай был транспорт. Уж слишком дико вели себя Больфы. На катере их встречали с почетом. Подарили тяжеленные мечи, явно рассчитанные не на них. Но вида показывать нельзя. Пришлось прицепить на пояс и активировать дополнительные функции компенсации физической нагрузки. До корабля добрались быстро, а как только вышли из шлюза, сразу столкнулись с огромным черным Больфом. Он наголову возвышался над остальными. Увидев их, заревел так, что заложило уши. Переводчик зачастил. «Великий представитель народа Салем и наш друг, приветствую тебя на моем корабле. В знак дружбы прошу принять этот подарок». И протянул ему двумя лапами кинжал соответствующих размеров с искусной чеканкой и ручкой, украшенной какими-то камнями. Сразу видно, вещь непростая, ритуальная. «Благодарю тебя, великий вождь, за приглашение и за подарок. Я всегда буду носить его с собой, вспоминая тебя и нашу встречу. В свою очередь, позволь и мне преподнести тебе подарок». И подал ему клинок соответствующих размеров, но очень легкий. Альдин принял подарок двумя лапами и с сомнением посмотрел сначала на клинок, а потом на Лока. «Это боевой клинок? Разве я позволю себе подарить великому воину игрушку? Клинок боевой. Можем испытать его прямо сейчас. Интересное предложение. И как? Твой подарок тоже боевой? Без сомнения, им убито много врагов. Ты уверен в его крепости? Да, уверен, твердо прорычал вождь. Тогда ударь по своему подарку моим. Вождь с сомнением посмотрел на клинок в своей лапе, он ему казался игрушечным. Посмотрел на Гартелла, тот рыкнул что-то ободряюще поощрительное, переводчик не смог перевести. Альдин принял решение, поднял клинок. Лок выставил свой и в полусилы ударил по клинку Лока. Меч срезал лезвие клинка Лока без труда, а лапа Альдина по инерции продолжила движение, не встретив сопротивления, и начисто срезала стальную стойку рядом с ним и остановилась в миллиметре у горла Гартелла. Наступила напряженная тишина, которую разрядил опомнившийся Альдин, поднес и внимательно осмотрел клинок. По лезвию периодически пробегало синее пламя. «Идеальное оружие! Ты меня удивил и восхитил! Что за пламя по нему пробегает?» «Он постоянно самозатачивается. Атомарная заточка, ты можешь разрубить им все, что пожелаешь». «Подарок настоящего воина. Я свой подарок заменю и подарю позже. Прошу, командующий Лок, проходи на корабль. Будь как дома». Меч он осторожно вложил в ножны и стал обращаться с ним бережно. Подарок его покорил больше, чем все слова. Света тоже оценила подарок и теперь гадала, что же подарит вождь пришельцу. «Скажи, командующий, зачем ты взял с собой катера? Неужели ты мне не доверяешь? У меня достаточно кораблей и звездолетов». Откровенность Альдина одновременно подкупала и пугала. Он в своей откровенности походил на огромного ребенка. «Ни в коей мере не хотел тебя обидеть. Взял исключительно для того, чтобы позже показать тебе и своим соплеменникам». «Твой ответ звучит, как песня во время пира. Радует душу». Они прошли в зал, достаточно тесный. Посредине стоял накрытый на двоих стол. «Проходи, командующий. Пока будем лететь, перекусим и переговорим наедине без свидетелей». Локу ничего не оставалось, как пройти и сесть на предложенное кресло. Альдин расположился напротив и, посмотрев на него, прорычал. «За своих воинов не беспокойся. О них позаботятся. «Скажи, Лок, действительно ли вы сбили звездолет квартов, а потом вступили с ними в переговоры?» «Да. Наши отношения начались с этого печального инцидента». «Для нас он радостный. Мы думали, кварты непобедимы. Оказывается, нет. Вы сильнее и мудрее. Квартов мы не любим. Договор о мире и сотрудничестве держится на их силе и техническом превосходстве. И еще. Они нас не понимают. Они другие. У них сознание другое». «Для меня твои признания — откровение. Я думал, союз держится на взаимопонимании и учете интересов всех участников». «Нет, ты ошибся. Исключительно на силе квартов. Вот я увидел вас и понял, вы ближе. Да, вы отличаетесь от нас ростом, строением, обликом, физической силой, но вы — воины». «Мы воины по необходимости. Для того, чтобы цивилизация выжила, мы должны отвоевывать это право у тормов». «Кто такие тормы?» «Я лучше тебе покажу. У нас, говорят, лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать». Я активировал наручный коммуникатор. Развернулось объемное изображение. Альдин, как завороженный, уставился на происходящее. Огромный Торм в боевой раскладке сражался с бойцами Салем. Двоих он убил, проткнув когтем, острым как бритва. Одного перегрыз пополам, еще одного отбросил лапой, потом резко с места взмыл в небо и приземлился 100 метров. Прыгучесть у них серьезная. Но по приземлению сразу был атакован. Ему отрезали лазером передние конечности. Однако он не прекратил сопротивление. Отбивался задними толчковыми конечностями, ранив 10 бойцов. Когда и этих конечностей лишился, пополз в атаку на рудиментарных передних и успел вцепиться в ногу бойцу. Тот отрезал ему голову, но пасть Торм так и не разжал. Изображение свернулось. Вождь сидел под впечатлением. Увиденное его выбило из колеи. Он прикидывал свои силы в бою с Тормом и не мог однозначно сказать, кто победит. «Серьезный противник». «Более чем. Но вот что удивило нас. Мы показали Торма в квартам, и оказалось, что они им знакомы. Ранее, очень давно, они воевали с ними, поэтому решили вступить с нашей цивилизацией Салем в военный союз». «Вот как? Это интересно. Если кварты знают Тормов, то почему о них ничего не знаем мы?» «Кварты назвали их Стришит. Но, повторяю, война проходила давно, 1000 тысячелетий назад, а может и больше». «Возможно, тогда мы находились на другом уровне развития и еще не достигли просветления разумностью. Свет разума зажегся у нашего народа недавно. А битву с Тормами в космосе вы можете показать?» «Конечно. Смотрите». И вновь развернул объемное изображение. В космическом пространстве плыли огромные корабли Салем. Неожиданное изображение как бы подернулось рябью. Оказалось, нет. Это 1000000000 кораблей сравнительно небольших размеров на всей скорости врезались в звездолеты и делали это до тех пор, пока те не превратились в обломки. «Мне нечего сказать. Просто напасть какая-то». «Мы с этой напастью сражаемся 1000 лет. Война то затухает, то разгорается с новой силой. По последним сведениям нашей разведки, Тормы накопили значительные силы, несметное количество кораблей. Такое положение говорит о том, что скоро начнется наступление. Такое поведение Тормов — верный признак готовящейся войны». «Вы столько лет воевали и не пытались договориться?» «Как не пытались?» «Пытались и не раз, но безуспешно. Тормы не вступают в контакт. Брали пленных, но они оказывались совершенно безмозглыми, просто биологические роботы, запрограммированные на войну с нами. Может, у них коллективное сознание, как у некоторых насекомых?» «Может. Но нам пока не удалось разобраться с этим вопросом. Высадиться на их планету не удается, вернее, высадить десант можно, но он не продержится и часа, его задавят числом. Поэтому социальное устройство тормов установить и изучить не удалось». «Нелегко дается вам война, но если мы договоримся, то я отправлю своих воинов повоевать с тормами». Лок понял, что сейчас вождь скажет главное, чего он хочет на самом деле, и подобрался, превратившись весь в слух. «О чем хочет договориться великий вождь с нами?» Альдин, не торопясь, разлил по емкостям жидкость из глиняного кувшина. Назвать такие огромные чаши бокалами язык не поворачивается. И, подняв свою, провозгласил: «За понимание между нашими цивилизациями!» Сказав, осушил свою чашу огромными глотками. Лок только имитировал. Он принял специальные препараты, но рисковать не стал. Альдин закусил со вкусом и зарычал дальше: «У нас мирный договор с квартами. Они не вмешиваются в наши дела. Не мешают жить так, как мы хотим. Но нас никуда с планеты не выпускают. Держат в клетке. А мы воины. Я вот что предлагаю. Давай заключим прямой договор между Салем и Больфами». «Предложение интересное. И я его поддерживаю, но политика — дело тонкое. Мы только вступили на тропу договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. И если за спиной у квартов начнем заключать договоры с союзными им цивилизациями, боюсь, нас не поймут. Поэтому предлагаю не торопиться. Подпишем договор с вашим союзом и со временем вернемся к этому вопросу». «Да, командующий, я думал, мы договоримся», — прорычал он как-то опечаленно. «То, о чем я только что сказал, официальная часть. Но пока мы можем заключить секретный договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Мы устанавливаем приемные устройства, и скоро наши корабли свободно начнут курсировать между нашими мирами. Поставят еще ворота, вы сможете путешествовать, и к вам будут прилетать». «Другими словами, мы сможем общаться с вами напрямую?» «Ты правильно понял. Это то, чего я хочу. Хотелось бы сделать это открыто, а не завуалированно». «Вождь, пока так складывается обстановка». «Хорошо пообщались, командующий Лок. В целом я удовлетворен прежде всего тем, что ты понимаешь ситуацию правильно. У наших отношений есть перспективы. Я опасался непонимания, но опасения напрасны. Мы нашли общий язык. Теперь, если ты не против, вернемся к остальным». Вождь встал и пригласил Лока следовать за ним. Они прошли по коридору и вошли в отсек под завязку, заполненный Больфами. К ним сразу подошел Гартел. «Вождь, командующий, как прошла встреча?» Все затихли и посмотрели на вошедших. Вот тут Лок и оценил актерские способности Альдина. Он сделал многозначительную паузу, посмотрел сверху вниз на Лока и прорычал: «А как она могла пройти? Мы поняли друг друга. и будем работать дальше вместе!» Раздались рычания и рев радости Больфов. Люди стояли с огромными сосудами в руках, несколько опешившие. Такая непривычная обстановка выбивала из колеи, а экспрессивность Больфов напрягала. Альдин поднял свою огромную чашу и провозгласил тост, ну, или его аналог. «За дружбу с цивилизацией Салем! За наших гостей!» Пришлось пригубить. Больфы внимательно наблюдали за людьми. Напиток напоминал перебродивший мед и наполнял вкусовые рецепторы ароматом цветов, ветром, морем и уютом, что ли. «Вождь, катер прибывает на планету. Прошу вас занять свои места и закрепиться. В атмосфере может потрясти», — говоривший Больф, видимо, пилот, ждал ответа. «Отлично, друзья, прошу за мной, а ты приступай к посадке». Тот сразу ушел. С дисциплиной у Больфов все обстояло строго. Альдин повел Лока в другой отсек, заполненный огромными креслами и 10 креслами поменьше для людей. «Мелочь, но приятно», — подумал Лок, сел рядом с Альдином. Тот теперь от него не отходил ни на шаг. Так, видимо, будет продолжаться весь визит. «Что делать? Тяжела ноша дипломата. Терпеть даже то, что тебе неприятно». «Друзья!» — зарычал Альдин. «Вы не против, если я вас так буду называть?» «Такое обращение наполняет нас гордостью и уважением». Тот рыкнул удовлетворенно и продолжил. «Мы прилетаем на нашу столичную планету Гортения. Наша звезда называется Галиспус. Наш космопорт расположен недалеко от города». «Вождь, а кроме столичной, сколько планет еще заселено?» — задал вопрос Делентел, аналитик. Наступила пауза. Больфы сразу как-то приумолкли. Лок понял, вопрос неловкий для хозяев, но поправить ничего не мог. Вопрос прозвучал. И оставалось только одно — ждать. «У нас большая звездная система. Включает в себя более 20 планет, но Гортения — единственная пригодная для жизни, и нам ее вполне хватает. Наша цивилизация молода, планета большая, и еще долгие годы нам не придется никуда переселяться». «У вашей цивилизации все впереди, и вам посчастливилось встретить технологически развитые расы. Они вам помогут». «Это правда, Лок Торсон. С одной стороны повезло, а с другой нарушило уклад нашей жизни». «Сколько государств на планете?» На этот раз задал вопрос специалист по контактам Талибул. «Государств, которые достигли уровня понимания своего места на планете, 3. Твардия, Минтерия и Длодия. Они имеют свою систему управления, но экономика недостаточно развита. Мне и нашему государству Твардия приходится вести дела с другими цивилизациями. Также остается очень много племен, которые находятся на начальном уровне развития». «Спасибо за такой подробный ответ». «Нам нечего скрывать. Наша цивилизация только поднимается к вершинам, поэтому надеемся на вас». Катер ощутимо тряхнуло. Видимо, вошли в плотные слои атмосферы. Скорость снизилась, и открылись шторки иллюминаторов. Салем уставились в иллюминаторы. «Интересно, как выглядит планета Больфов?» При первом контакте они показались прямыми и простодушными. Лок не был исключением и тоже решил полюбоваться пейзажами планеты. Катер снижался по пологой траектории, выдвинув оперение для полета в атмосфере, и стал похож на истребитель. Внизу простиралось покрывало облаков, которые отражали свет местного солнца, звезды Галиспус. Кучевые облака беззаботно плыли по местному небу. В просветах между ними виднелась изумрудная зелень растительности, и отражали свет блюдца озер, поверхность прорезали ленты рек. Пейзаж внушал оптимизм, правда, кое-где виднелись следы метеоритной бомбардировки планеты, такие круглые кратеры. Видимо, и озера образовались на месте их падения. Никаких городов видно не было. Вот прошли облачный слой, и поверхность приблизилась настолько, что можно различить деревья, размеры приличные, под стать жителям. Интересно. Каких же размеров здесь фауна? Судя по флоре, приличных. Но задавать вопрос вождю не стал. Тот сидел, задумавшись. По крайней мере, так казалось. Катер коснулся посадочной полосы, проехал немного и остановился. Не торопясь, подрулил к бревенчатому зданию и затормозил. Ну вот, друзья, прибыли. Это наш космопорт. Незатейливость архитектуры озадачила. Из здания появилась толпа больфов с копьями, топорами, мечами, шипастыми шарами, дубинками. И всем этим арсеналом они активно жестикулировали, видимо, выражая таким образом радость. Лок понял теперь то, чего не сообразил сразу. Цивилизация больфов аборигенная. Ничего обидного в этом определении нет, просто она находится на начальной стадии развития. «Прошу на выход, друзья! Нас встречает народ! Вон как радуются!» Вождь пошел первым. Как только показался из катера, шум и рев усилился. Он помахал мечом, подаренным Локом. Толпа несколько опешила. Уж очень карикатурно выглядел меч в руках гиганта. Но Альдин знал, что делать. Выйдя, направился к огромному дереву. Толпа не поняла его жеста и затихла. А он, подойдя к толстенному стволу, эффектно взмахнул мечом. И тот прошел сквозь дерево, как сквозь масло. А вот дальше конфуз. Дерево не упало, как ожидал Альдин. А продолжала стоять. Он посмотрел на меч, потом на дерево и в сердцах стукнул по нему огромным кулаком. Дерево повалилось. Толпа взорвалась ревом просто неистово. Шоу понравилось. А Альдин поднял меч и показал на Лока. «Подарок нашего звездного гостя рассекает все, к чему прикоснется». За такую оценку получил новый шквал рева. Вперед вышел высокий, почти такой же ростом, как и сам вождь Больф, и зарычал, жестикулируя. Лок прислушался к своему переводчику, который транслировал перевод прямо в ухо. «Вождь, этим игрушечным мечом ты никого победить не сможешь. Ну, конечно, кроме вот этого дерева». На космодроме наступила тишина. Все поняли, что это оскорбление, которое нельзя оставлять без ответа. И оно последовало. «Ты, Жол, представляешь стаю Стравена, одну из старейших, которая претендует на главенство в Тварде. Решил сейчас попробовать свои силы в бою со мной?» «Да». «Я готов сразиться с тобой и занять место вождя по праву. Я вызываю тебя на бой. Докажи свое право быть вождем или умри!» «Ты много болтаешь. Больфы, свободные тварди, присутствующие здесь, будьте свидетелями ритуальной битвы до смерти. Жрец, призови в свидетели богов. И начнем!» Лок было дернулся, хотел вмешаться, но его запястье обхватила твердая лапа Гартелла, и послышалось его тихое урчание. «Командующий, не вмешивайся. Только наблюдай. Вас это не касается. Затронута честь вождя, теперь бой неизбежен. Имей в виду на будущее, законы у нас суровы. Главный закон — право сильного. Кто сильнее, тот и прав». «Я понял тебя. Здесь не важно, кто ты и какую должность занимаешь. В любой момент кто-нибудь может вызвать на поединок. Будьте готовы». А действо разворачивалось дальше. Из встречи с дружественной цивилизацией переросло в борьбу за власть. О них на время забыли, переключившись на шоу с вождем. Жрец, обвешанный амулетами и пучками трав, метался по полю, рычал что-то нечленораздельное, потом остановился, вознес лапы кверху и проревел: «Боги вас услышали и наблюдают за вами. Мне поручено начать поединок. Пусть победит достойнейший, а проигравший умрет, и его сразу заберут боги. Приготовьтесь к поединку и вознесите хвалу богам!» Бойцы заревели что-то заунывное, минут через пять замолкли. Жрец встал между ними ровно посередине, поднял лапу вверх. Соперники выхватили мечи и приготовились к бою. Альдин с мечом, подаренным Локом, потому забегала голубая молния от амарной заточки. Жол оскалился, увидев в лапе вождя игрушечный меч, выхватил и поднял над головой свой огромный меч с лезвием около 1,5 метра длиной и издал боевой рев. Жрец махнул лапой, бросил на землю какой-то амулет и отбежал. Жол бросился вперед, намереваясь одним ударом покончить с Альдином. Он считал его безоружным. Вождь изготовился, принял боевую стойку. Меч держал в руке уверенно, никаких сомнений в его надежности не было. Жол приближался огромными прыжками, занеся свой меч над головой для рубящего удара. Удара, который должен рассечь вождя напополам, так он думал. Но действительность сильно его удивила. Он приблизился, меч со свистом начал опускаться на голову вождю, зрители замерли, впившись горящими глазами в участников поединка. Вождь, как в замедленной съемке, точным, выверенным движением поставил блок своим мечом. Меч Жола, столкнувшись с мечом вождя, разделился. Большая его часть упала на траву, срезанная как бритвой. Жол непонимающе уставился на обрубок меча, а Альдин не стал тянуть, нанеся быстрый удар своим мечом по шее врага, пользуясь его растерянностью. Опустив меч, встал, не двигаясь. Зрители не понимали, что случилось. Почему не падает Жол? А тот стоял 5 секунд, удивленно глядя на вождя, потом упал, и голова откатилась в сторону. «Есть еще желающие сразиться за звание вождя!» Больфы молчали и внезапно разразились рычанием. Жрец подошел с 2 служителями. Те унесли поверженного Жола, а он поднял руки и завыл. «Боги выбрали победителя, они оставили его вождем. Воля богов священна. Проводим в последний путь Жола, он скоро будет у богов. Они его призвали». «Благодарю богов, моих звездных друзей и гостей», — он подошел к Локу. «Это правитель звездных богов Лок Торсон, и с ним боги-помощники». Лок смотрел на вождя, как на умалишенного. «Что за чушь тут несет?» Но, поразмыслив, решил: «Пусть будет так, видимо, цивилизации здесь еще и не пахнет». «Благодарю тебя, великий вождь и могучий воин». «Приветствую вас, Больфы! Желаю силы каждому и побед в боях! «Мы побудем у вас. Потом вернемся на звезды, но к вам часто будут прилетать боги и привозить товары». Говорить вроде как больше нечего, и он повернул голову к вождю. Тот понял краткость речи. «Боги мало говорят, но много делают. Сейчас они там, на небе, трудятся для вас. Ну а теперь пора попировать в честь присутствия богов». Лок внимательно осмотрелся и увидел злые, налитые кровью глаза жреца. Без слов понятно. Он нажил злейшего и влиятельнейшего врага. По большому счету, лучше сейчас улететь. Но нельзя потерять лицо и доверие. Оно нам... ох, как еще потребуется. Они поехали в поселок. Каждому дали по местному животному, на котором надо ехать верхом. Полутораметрового роста, с шестью толстыми ногами и длинной мордой, на которую надели веревку и при помощи этой веревки управляли, тянув ее то в одну, то в другую сторону. Сначала Лок справлялся с трудом, а потом привык, и все пошло как по маслу. В поселок он въезжал уже опытным наездником. За дорогу люди порядком вымотались с непривычки, да еще сила тяжести немного больше, чем на корабле. «Вождь, у меня просьба. Я и мои люди устали с непривычки. Где нам можно немного отдохнуть?» «Я услышал твою просьбу. Праздник встречи перенесем на завтра, а сегодня отдыхайте. Гартел вас проводит. Гартел, проводи гостей и поставь охрану, а лучше останься сам с ними. Так будет спокойнее. Прошу вас следовать за мной». Они шли по поселку. Здания из бревен огромные, иногда двухэтажные. Вонь стояла нестерпимая, канализация отсутствовала, поселение не освещалось. Становилось все темнее. Встречные больфы шли без света. Природное зрение, приспособленное к темноте, помогало. Свет им в принципе не нужен. Наконец дошли до огромного строения. Гартел повел их в здание. Внутри, нещадно чадя, горели факелы. Посредине тлел костер. Дым от него выходил через отверстие в потолке. На костре, на вертеле, жарилась туша, которую поворачивал Больф. «А это ужин. Как только он будет готов, вас пригласят. Отдыхайте и ни о чем не беспокойтесь». Попрощавшись, ушел. «Скажите, а вы тоже едите пищу, приготовленную на огне?» Гартел посмотрел на задавшего вопрос долгим взглядом и зарычал. «Мы разные, и пищевая цепочка у нас разная. Пищу на огне мы готовим для вас, а сами едим только добычу, которую добываем на охоте. Если вопросов нет, отдыхайте. Завтра хлопотный день. Вождь хочет пригласить вас на охоту и устраивает бои в вашу честь». «До смерти?» «Это как получится. Я буду находиться неподалеку. Если что-то понадобится или возникнут вопросы, обращайтесь к любому из нас». И ушел, посчитав свою миссию законченной. Лок посмотрел на своих людей. Они глядели на него с немым вопросом. Что делать? Всем успокоиться. Сейчас решим. Я понимаю, условия жизни не для нас, но если мы сейчас сбежим, то не видать нам воинов-больфов. Поэтому придется потерпеть. Потом их пригласили на ужин. Мясо оказалось на удивление вкусным и мягким. Запили местным тонизирующим напитком на меду и отправились спать. Жизнь в диком поселении уже не казалась такой мрачной. Лок анализировал и приходил к выводу. Ворота, по большому счету, больфам не нужны. В космос им рано. Но коли мы их установили, значит, надо использовать. Как? Просто полезные ископаемые. Они, наверное, здесь есть. Нужно провести сканирование из космоса и определить объемы залежи, а также какие ископаемые наиболее выгодно разрабатывать. Странно, почему этим не занимались кварты. Скорее всего, потому что слишком далеко расположены больфы от них. Чтобы долететь сюда, они тратят несколько десятков лет. Отсюда вывод. Никакой практической выгоды кварты от союза с больфами не имеют. Но, с другой стороны, они не похожи на альтруистов, технологически развиты, создают вероятностные модели будущего, выбирают лучшие и следуют им. Так в чем же смысл? Пожалуй, только в одном. В случае необходимости они смогут переселиться сюда, подкорректировав атмосферу. А может и не будут корректировать. Создадут себе инфраструктуру под землей, заполнят ее газом, которым дышат. Вполне логично. Несколько фантастично, конечно. А может, они уже и создали подземную инфраструктуру для себя. Надо проверить. Пора спать, а завтра заканчивать визит. И так все понятно. Проснулись отдохнувшими. Свежий воздух девственной планеты оказывал бодрящий эффект. Не без труда провели утренний туалет. Справившись, решили выйти осмотреться. Успели дойти до дверей, когда появился вождь. «Я приветствую славных союзников Салем. Сегодня великий день, день единения наших цивилизаций. В честь такого события будем охотиться. Охота ритуальная, и участие в ней обязательно для всех». «И мы тебя приветствуем, славный вождь народа Больфов. Конечно, в честь такого события мы будем участвовать в охоте». «Отлично. Скоро выдвигаемся, а пока подкрепимся. Впереди много дел». Салем предстояло увидеть неприглядную действительность для себя и привычную для Больфов. Альдин привел их в огороженную площадку, посреди которой стоял стол или очень напоминающее его сооружение. С одной стороны замысловатые грубые стулья для больфов, с другой поменьше для Салем. Завтракали на открытом воздухе, тонизирующих напитков не было, их заменяла вода. Салем подали фрукты, мед и мясо. Привели животное, похожее на быка, и оставили на поляне перед столом. Салем перестали есть. Альдин встал и пошел к этому быку. Больфы за столом урчали подбадривающе. Бык ударил копытом о землю, во все стороны полетели комья грязи, потом слегка присел на задние ноги, нагнув голову с острыми рогами, и бросился на Альдина. Больфы повскакивали, ревя и активно жестикулируя. Бык несся на вождя, казалось, еще мгновение, и он пронзит его своими метровыми рогами. Но нет. Альдин ловко отступил в сторону, успев схватить быка за один рог. Тот продолжил движение, но вождь уперся, напрягся. И туша быка перевернулась в воздухе, изменив направление движения. Альдин схватился за второй рог, а бык, перевернувшись и опомнившись, стал наступать на вождя, пытаясь заколоть его. Лапы вождя скользили по траве. И тогда он выпустил огромные когти, они впились в землю, остановив скольжение. Борьба продолжалась секунд 30. Бык мотал головой, пытаясь вырваться из захвата вождя, но у него ничего не получалось. Вождь вдруг резко повернул голову быка и сломал ему хребет, повалив на землю. Потом рванул клыками по горлу. На траву брызнула кровь. Вождь подождал, выпустил когти из лап и стал рвать горячую плоть быка, раздавая куски больфам. Салем понял. Так завтракают их союзники. Глядя на эту кровавую сцену, есть расхотелось. А больфы пожирали мясо. Их звериные морды окрасились кровью. Через некоторое время завтрак закончился. Впереди ждала охота, на которую ехать совсем не хотелось. но Лок не мог придумать, как отказаться от этого почетного действа. Насытившись, вождь посмотрел на Лока и зарычал. «Жаль, что вы не едите живого мяса. Очень вкусно!» «Ты правильно», — сказал вождь. «У каждой цивилизации своя пищевая цепочка. Скажи, а кварты есть на планете? Может быть, они что-то строят или добывают?» «Конечно, есть. Но далеко в горах. Они там строят, добывают и вывозят, предоставляя нам за это летающие в космос лодки и обучая нас управлять ими». «А что добывают?» «Я не знаю и не интересуюсь. То, что они добывают, нам не нужно, а то, что дают, нас устраивает». Лок принял решение и больше не хотел плыть по воле Альдина и его дикого гостеприимства. «Вождь, я хочу с тобой провести переговоры сейчас». «А как же охота?» «Дело прежде всего». «Согласен. Пошли поговорим». Они отошли в небольшое помещение. Там стояли два кресла, уселись друг против друга. «Вождь, ты готов договориться с Салем?» Тот немного растерялся от такого вопроса. «Так быстро? А охота?» «Охота подождет». «Так ты готов?» «Говори, будем договариваться». «Я посмотрел, как живет твой народ, и понял. Вы воины, а все остальное вас не интересует». «Ты прав, но не совсем. Нас интересует оружие, такое, как ты мне подарил». «Я предлагаю Больфам вступить с нами в военный союз против Тормов. Вы сможете воевать с ними на их территории и покрыть себя славой». «Хорошее предложение. Но взамен все трофеи наши. Вы нас должны обеспечить оружием и кораблями». «Оружием и всем остальным обеспечим. Ты согласен?» «Я согласен. Мы покроем себя славой, отвоюем между собой». «Вот как раз об этом я и хотел поговорить. Ты сможешь объединить три государства — Твардию, Минтерию и Длодию?» «Дело непростое. Только завоевать». «А переговоры и демонстрация силы?» «Силу на планете понимают все. А вот переговоры считаются слабостью. Тот, кто предлагает договориться, не имеет силы». «Но ты так не считаешь?» «Я нет, но остальных убедит только сила». «Я тебя услышал. Мы будем вести переговоры и демонстрировать силу. Ты согласен возглавить объединенное государство?» «Щедрое предложение, от которого я не могу отказаться. Ну, а теперь на охоту?» «Нет. Сейчас мы с тобой полетим к твоим будущим подчиненным в Минтерию и Длодию. Мы с тобой в Минтерию, а второй наш катер с Гартеллом в Длодию. Проведем переговоры с позиции силы. Это лучше, чем охота». «Ты прав. Полетели». Договорившись, вышли и направились к столу, где пиршество почти закончилось. Вокруг все залито кровью, и везде валялись кости. Больфы довольно урчали. «Ну а что с них взять? Такой уклад жизни. Природа их создала плотоядными». «Больфы, мы не пойдем на охоту. Наши союзники предлагают нам слетать в Минтерию и Длодию. Настала пора объединиться и сделать больфов самыми сильными. И еще. Скоро мы отправимся на войну. Вот там-то мы славно поохотимся. А с кем будем воевать? С врагами наших союзников Салем. С Тормами. А теперь Летим к нашим будущим союзникам!» Повернувшись к Локу и показывая лапой на своих сотрапезников, которые активно рычали, обсуждая новость. «Они согласны! На чем полетим?» «На наших катерах!» Вызвал по кому катера и дал координаты, куда прилететь. Через пару минут катера зависли над поляной, опустились, загрузили больфов и полетели. Один катер в Минтерию, другой в Длодию.